메우지 마. 밖에 녹 should be not all the two the sky is fully 3D мы помнишь ним а помнишь нам мы видно снова и снова. Твои дремают в доне, в твоей полоне, на мае покою, полоне сделки твои.